Путь через Нарн на сей раз оказался не из трудных. Эльфы в изобилии снабдили путников всем необходимым до людских поселений Эгеста, более чем достаточно. Сугутор вслух мечтал о предстоящей бане, куда он немедленно отправится, как только они окажутся в цивилизованных, как он выразился, местах. «Эти эльфы-то они ведь не понимают», — доверительно сообщил он Фесу. «Бывало, подкатишься к ним, скажешь, мол, помывку бы для отряда устроить. Запаршивил народ, мучается. А они только плечами пожмут. Им-то что, к ним грязь, похоже, вообще не пристает. Или они от нее магическим образом избавляются. Кто смывает свою грязь, тот смывает свое счастье», — ответил гному восточной пословицей орк. «Как же», — проворчал Сугутор. «Ну и пусть я смою все свое счастье, лишь бы от меня так не воняло». Брат величественно пожал могучими плечами, мол, мы выше этих мелочей жизни. Как бы то ни было, путники через 3 дня подошли к границам Нарна. Лес изменился, стал еще гуще, неприступнее, враждебнее. Наваленные тут и там деревья казалось специально возведенными преградами. Острые сучья, словно копья, смотрели на восток, откуда мог появиться враг. Узкая тропка, похоже, сама по себе была наделена какой-то магией. Она словно бы исчезала за спинами путников. Найти дорогу назад они бы уже не смогли. Однако наряду с этими угрюмыми признаками близкой и неспокойной границы стали встречаться и более приветливые места. Обширные рощи посреди вековых боров, поля, небольшие в 3-4 двора деревушки, колодцы, огороды, все как полагается. «Тут эльфы беглых тяглецов на землю посадили», — объяснил всезнающий гном. «Бежит народишко из Эгеста, ох и бежит же! А что ему народишку-то еще делать, когда чуть только сболтни, что не бога угодное, в раз донесут, и в застенок тебя, на дыбу, само собой разумеется». А там уж во всем признаешься, и что тьме поклонялся, и что людей ей в жертву приносил, и что души смущал злоумышленным прельщением. А эльфам, глянь-кась, только того и надо, дают землю, дают обзаведение, только работай. Правда, хлеб приходится чуть ли не даром отдавать. Ну так многие в Эгесте и того не имели. Сбегли только что не в исподнем. Хотя, слышал я, и такие приходили, в одном из подним, то есть. Может, остановимся, передохнем? Я вон гляжу, там не как банька топится. Не время, отрезал Фес. Париться да нежиться станем, когда из Нарна выберемся. Мы ж по следу дикой охоты идем, Сугутор, или ты не понял? Она ведь не просто так возникла, ее наслал кто-то. Кто-то того призрака разбудил, из неведомой могилы выдернул и послал убивать. Эвалё, всех нас спас, если хочешь знать, на себя гада отвлек. И тот им насытился, нас уже не тронул. Сугутор нахохлился, засопел, словно здоровенный чайник на углях. Оно, милорд Мэтр, как бы в понятности полный. И сам я не забуду эльфа Ирдиса поминать, пока жив. Да только та история-то уже позади. Мертвого не воротишь, будь он даже хоть 3-жды эльф. Вот я и думаю, в Эгесте нам, как ни крути, надо работу искать, потому как стыдно на эльфийские подачки пить гулять. Да ты ж сам только и знал, что на их серебро в эгестских кабаках гулял, ехидно заметил Прат. Гном немедленно сбеленился. «На свои гулял, на кровные, топором да щитом взятые. Честную плату пропивал, не милостыню». «Тогда чего же ты это золото с собой тащишь?» — отпарировал орк. «Бросил бы в ручей какой, или селянам бы бедным отдал. Избенки-то неказистые, кривенькие. Думаю, не так уж сладко тут естся и пьется, под эльфийской-то рукой. Крыши вон все соломенные, низкие». Топит, глянь, по-черному, скотина, небось, с детьми вперемешку, чтобы не замерзла. «Но будет вам, будет!» — Фес остановил рассвирепевшего гнома, похоже, уже готового кинуться в драку. Из Нарна нам надо убраться как можно скорее. След у дикой охоты широкий, Торны. Думаю, прямиком нас к тому затейнику, что наслал ее, и приведет. Выберемся из леса, обещаю, Сугутор. Будет у нас время собой заняться. Пару дней вы мне нужны не будете, пока не разберусь, что к чему». «Как же, мэтр, не нужны мы вам будем», — скептически хмыкнул гном. «Здесь в Эгесте такие бароны, что им только дай, на ходу подметки срежут. Так что уж нет, никуда мы вас не пустим, верно, прат?» «Угу», — тотчас же подтвердил орк. «В этих делах, что касалось безопасности Феса, они не ссорились». Границу Нарна они прошли глухой ночью. Бароны, видно, сами изрядно побаивались непокорного леса, потому что на самом его краю понатыкано было немало сторожевых башен, окруженных вполне приличными рвами и чистоколами. В единую систему это, конечно, свести еще не успели. Однако, судя по рассказам Сугутора, к этому дело шло. Обмануть бдительность дозорных труда не составило. Эльфы не нападали первыми, они только защищались. А если наступали, то использовали совсем иное оружие, нежели привычные обитателям здешних мест копья и стрелы. Сплошной лес уступил место чуть схолмленной равнине, плавно повышавшейся к северу, где неприступной стеной поднимался, защищая нежные земли от губительных ледяных ветров, железный хребет. Путники одолели примерно 4 мили от границы баронских засек и оказались на широком наезженном тракте, где свободно смогли бы ехать в ряд аж целые 3 телеги. Подобной роскошью могла похвастаться только империя Эбин, да и то лишь возле столицы. Ничего удивительного в этом не было. В Эгесте жил трудолюбивый народ. А железный хребет не оскудел ни рудами, ни лесом, ни пушными зверями. Свою долю дани платил и Нарн, и вечный лес на восточной границе Эгеста. Торговые караваны ходили далеко на юг, вплоть до Кинта Ближнего, жадно скупавшего пушнину. С ним соперничал в любви к роскоши Саладор, разбогатевший на своем красном золоте, кое-кем называвшимся земляной кровью. Казалось бы, живей не хочу, но нет. Именно здесь, в Эгесте, империи Бин и Варкине, тяжелая длань Святой Инквизиции ощущалась сильнее всего. Равно карались и ересь, и незаконное волхование. Отцам-экзекуторам не приходилось жаловаться на нехватку работы. Некроманту Фесу предстояло убедиться в этом воочию. Выбравшись на тракт, трое путников повернули на юг. Там у дороги в некотором отдалении тускло мерцали несколько огоньков, что позволяло надеяться на постоялый двор и все сопутствующие этому удобства. Кроме того, именно туда вел и след дикой охоты. Лес остался позади. Вокруг расстилались поля, перемежавшиеся темными купами деревьев, иногда вытягивавшимися в длинные полосы, чем-то напоминая крепостные стены. В отличие от Нарна, где времена года чудили что-то свое, здесь давно уже и прочно обосновалась глубокая осень. Приближался ноябрь. Листва давно облетела, ветер уныло свистел в голых, скрюченных, словно от холода, ветвях. Придорожные ивы полоскали низко свесившиеся последние листья в полужидкой дорожной грязи, густой и холодной. Уныло пялилась на этот мир луна. Ущербный диск давал совсем немного света, только-только различить дорогу во мраке осенней ночи. Странники побрели вперед, поминутно спотыкаясь и проваливаясь в вечные непросыхающие лужи. Прат ругался в полголоса поорочи. По мнению Фиса, этот язык как нельзя лучше подходил для брани. Собственно говоря, что-либо иное на нем выразить было бы довольно-таки затруднительно. Огоньки медленно приближались. Голые поля сменялись порослью кустарника. Дорога пошла в гору. И, наконец, Фес увидел впереди высокий бревенчатый чистокол с покосившейся дозорной башенкой над широкими, наглухо запертыми по ночному времени воротами. Почуяв чужих, на другой стороне чистокола забрехали сторожевые псы. «Ишь, как берегутся-то!» — проворчал Сугутор, отдуваясь и сбрасывая груз с плеч. Раньше такого я не помню. Как бы не пришлось тут до рассвета торчать, не связываться же с баронской стражей. Боишься ты ее, что ли? Не преминул подколоть гнома Прат. Однако Сугутор только рукой махнул. Ты, зеленое пузо, видать, совсем ума лишился. На кой нам с баронами драться? В раз донесут в инквизицию. От святых отцов бежали, чтобы к ним же и вернуться? Нет, мы тут будем тихими-тихими. Все равно ничего не выйдет, презрительно сплюнул орк. Мы все трое настолько заметная компания, что даже слепой распознает. Ну когда это, скажите на милость, люди, гномы и орки хаживали вместе, бок о бок? Нам с Сугутором вообще на роду написано друг друга ненавидеть. Нет, если святые отцы не дураки, а они не дураки, то деваться нам в Эгесте будет особо некуда. Описание наше наверняка уже разослано, магия у экзекуторов на этот предмет тоже имеется. Так что, друг гном, скрывайся мы, не скрывайся, рано или поздно весть о нас до самого последнего сельского попика дойдет. Подерешься ты с баронскими ухарями, не подерешься, ровным счетом ничего не значит. «И что же ты предлагаешь?» – спросил несколько удивленный внезапным красноречием орка Фес. «Раньше за Прадом подобного как-то не водилось». «Уходить нам, мэтр, отсюда надо, побыстрее и подальше, ни минуты не задерживаться. Пройти Эгест насквозь и в вечном лесу схорониться. Там, как и в Нарне, нас никакая инквизиция не достанет». «А если и оттуда попросят?» – буркнул гном, возражая, похоже, больше по привычке, чем от действительного несогласия. «Эвиал велик», – последовал ответ. «Есть Микамп, есть замикампские степи, есть Саладор и то, что за ним. В Кинте ближнем, там в своих древних богов веруют, туда святым отцам особого хода нет. Ну а если и там не по нраву придется, так всегда можно ко мне домой вернуться. На Волчьи острова. Там, милорд мэтр, вас с почетом встретят. Нежити неупокоенные у нас там более чем хватает. Будто на Волчьих островах церковников нет, фыркнул гном. Есть-то они там есть, это верно, согласился Прат. Да только за пределы пары портов они носа не суют. И отцами-экзекуторами у нас не пахло. «Ну, тебя послушать, так и вовсе там благодать», – пожал плечами Сугутор. «Непонятно только, чего мы еще тут сидим». «А я бы на месте милорда мэтра и не сидел», – напрямик заявил орк. «Ты все правильно говоришь, Прат», – отозвался молчавший до этого Фес. «Еще лучше, наверное, было бы на утонувшем крабе скрыться. Там-то рука Аркина до нас точно не дотянется. Но только ты сам рассуди». «Забиться навсегда в медвежий угол, сидеть там сиднем и носа не высовывать, да при том еще и дрожать каждый день, от любой тени шарахаться. Нет, это не по мне. Надо так дело повести, чтобы они и дорогу к нам забыли, чтобы во сне вздрагивали, только нас вспомнив, чтобы кровь у них в жилах леденела». Казалось, устами Феса заговорил совсем было подзабытый неясыть. «Вот это по-нашему!» – тотчас поддакнул гном. «Чтобы кровь их поганая заледенела! Это дело хорошее, это мне по душе!» «Да и мне тоже!» – орк, конечно, не мог остаться в стороне. «Вот только как сделать, чтобы...» «А это уж моя забота!» – отрезал Фес, хотя на самом деле никакого плана действия у него, конечно же, не было.